начнет свое изложение, тогда потом мы перейдем к следующей теме. Валентин, пожалуйста. Благодарю вас за возможность открыть сегодняшний семинар с темой, посвященной Эдгару По и его философским диалогам. Разговор Эроса и Хармионы и беседа Моноса и Уны. Сегодня для актуальной, ставшей злободневной модели прочтения философских текстов как произведений, написанных в жанре ужасов, а произведений ужасов как философских, возможно, диалоги Эдгара По являются своего рода отправной точкой. Разговор Эроса и Хармионы и беседа Моноса и Уны объединены темой апокалипсис. Они представляют собой пограничное произведение между метафизическими диалогами и новеллами, написанными в жанре ужаса, страшного рассказа, страшных историй. Разговор Эроса и Хармионы был впервые опубликован под названием «Гибель мира». И его сюжетную канву составляет столкновение нашей планеты Земля и огромной кометы, то есть импактное событие. Во время написания этого диалога Америка, да и весь американо-европейский мир были охвачены апокалиптическими настроениями, связанными со многими тревожными предзнаменованиями, такими как комета Галена, сильный метеоритный дождь, или, например, популярные в США проповеди Уильяма Миллера, который предрекал второе пришествие и гибель мира в 1843 году. Он ошибся в своих предсказаниях. Однако Эдгар По, при том, что склонен был к ироническому мировосприятию, все-таки относился к эсхатологическим предположениям на полном серьезе. Возможно, даже нет более эсхатологически мощно ориентированного автора до прихода Мелвилла в американской литературе, чем Эдгар Аллен По. С ним сопоставим, с его рассказами и поэзии сопоставим разве что Моби Дик. Беседа Моноса и Уны посвящена в первой своей части кризису западной цивилизации, а во второй части сосредоточена на проживании мертвого в могиле, его чувствах, его ощущениях, его обостренном восприятии пространства и очень точном, предельно ясном восприятии времени, проживании времени. В общем-то, можно сказать, что мертвец сводится к какой-то кантианской субъективности. Последовательность событий в диалогах можно воспринимать как единое целое. И то, о чем умалчивается во втором диалоге беседы Моноса и Уны, то есть подробное описание гибели мира с потерей у людей дыхания, сухостью кожи, наступлением безумия, восполняется сказанным ясно и отчетливо в первом диалоге Эроса и Хармионы. Но вот философские акценты при единстве историческом, единстве исторической канвы в произведениях этих совершенно различны. И как будто бы вот это сгущение материи является причиной той самой гравитации, о которой написано в первом диалоге, в разговоре Эроса и Хармионы, гравитации, ставшей поводом для столкновения Земли с небесным телом, с кометой. Между прочим, важно то, что в конце первого диалога эта комета вызывает не только то, что некоторые читатели сегодня интерпретируют как предсказание Эдгара По относительно ядерного взрыва. Но кроме того, гибель мира в огне, поскольку, согласно этому диалогу, абсолютно утрачивается вследствие приближения кометы азот, и избыток кислорода приводит к огненной гибели. Так вот, это огненная гибель и Божий голос, Божье слово, которое звучит в конце, это, в общем-то, говорит о том, что мир погибает от небесного логоса, от столкновения с небесным логосом, к которому он просто не готов. Возможно, как раз по причине такой конкретной, как отсутствие вкуса. Эдгар По даже в авторской ссылке дает несколько цитат из «Государства» Платона, где говорится о воспитании человека с помощью музыки, с помощью ритма, и как раз пренебрежение таким воспитанием и ведет ко всему остальному, к цепочке упадка и деградации общего декаданса. Эдгар По довольно вольно трактует в диалоге разговора Эриса и Хармионы пророчество Даниила, но тем не менее для нас важно то, что он выделяет четыре царства. Первое царство Вавилонское, что в общем совпадает с толкованиями Библии, второе Египет, третье Нубия и четвертое царство, которое как раз и приводит к гибели всего человечества и всего живого на Земле, это современная западная цивилизация. Почему я подчеркиваю, что это именно западная цивилизация? Потому что По противопоставляет ей Китай. Китай, с его точки зрения, как раз является той цивилизацией, которая живет еще по законам природы. Но, тем не менее, эта жизнь бессильна перед той разрухой, причиной которой являемся в какой-то степени мы, как принадлежащие к европейской такой белой культуре. Кроме того, для По важен момент выделения двух ожиданий. С одной стороны, те ученые, которые объединились, вдруг преодолев все разногласия, перед лицом истины, перед лицом Бога и перед лицом всеобщей смерти, они выражают собой ту тенденцию, которая еще в XIV-XVI веках была эсхатологически жесткой. Они принимают то, что смерть мира неизбежна. С другой же стороны, затем богословы, согласно По, выражают другую тенденцию, тоже свойственную XIV-XVI веках, когда апокалиптические настроения ввиду чумы, авиньонского пленения пап, реформации и других бед были особенно сильны. Это тенденция ожидания светлого тысячелетнего царства, восходящая к Иоахиму Флорскому. Так вот, Эдгар По, конечно, не относится к оптимистам в духе ожидания тысячелетнего царства, но и его пессимизм, точнее его реализм в отношении смерти мира вряд ли можно назвать пессимистическим в духе Шопенгауэра или Леопарди. Нет, ни в коем случае По не является пессимистом, потому что он видит нечто другое за горизонтом смерти. Он видит возможность новой жизни. Именно с восклицания «новая жизнь» начинается диалог, беседа Моноса и Уны. Ну, сами имена персонажей этих диалогов говорят за себя, потому что Эрис и Хармион не только возводят к служанкам Клеопатры, какими они предстают, например, в «Антонии и Клеопатре» Уильяма Шекспира, день рождения которого мы сегодня празднуем. Но, кроме того, Эрис и Хармиона олицетворяют собой игру, а также голубя и радугу, то есть вестников после потопа. Ну, а Монос и Уна, само собой, олицетворяют собой разные проявления единства, или единого даже, поскольку По во многом предстает как платоник, что мы видели даже на примере его критики современного мира. К чему приводит идея смерти, о которой говорит По, к чему она философски приводит, идея смерти во втором диалоге и вымирание в первом? Безусловно, вымирание – это прекращение существования, то есть то, что может относиться только к типу существ. То есть, вопреки мнению и выдающимся прозрением экзистенциалистов 20 века, экзистенция может относиться не к частному, находящемуся в отчаянии, столкнувшемуся с абсурдом существования человеческому существу, человеческому живому организму, но к мыслящему организму, но к человечеству как типу. Экзистенция возможна только в рамках человечества. То есть как своего рода классификация. И вымирание, своего рода маркер классификации. И вымирание может относиться только к существованию, только к экзистенции. Другое совершенно – это смерть. Смерть как необходимая часть конкретной личностной жизни. И Эдгар По видит в этой смерти новую жизнь. Недаром его диалог «Беседа Моноса и Уны» только вскользь упоминает то, как завершается мир, то есть то, как вымирает человечество, и так точно, подробно и клаустрофобически сосредотачивается на проживании человека смерти в могиле. Смерть для По – это то, что необходимо пережить, прожить. Причем не только смерть, как мы проживание смерти, переживание ее, то, как мы понимаем в нашей трагической повседневности, к примеру, смерти близких нам людей. Но мы должны пережить свою собственную смерть. И не в смысле какой-то символической инициации, а в самом прямом, биологическом, сознательном, всяком, тотальном смысле. Разговор Эриса и Хармионы о вымирании человечества как вида. Этот вид остается в памяти тех, кто некогда были людьми, то есть вот этих самых участников разговора. Как в нашей памяти остались, например, китайский речной дельфин или мамонты, точно так же эти существа вспоминают о нас. Но так, как будто бы, вот, если бы мы вспоминали о мамонтах, и когда-то действительно были ими, или там странствующим голодом, уничтоженным людьми. Именно с такой позиции говорят о человечестве Эрис и Хармиона, да, и Монос и Уна. Они не столько мертвые или бессмертные люди, но иная форма жизни, некогда бывшая частью человечества, и в смерти обретающая новую жизнь. Можно сказать, опять-таки, возвращаясь к экзистенциалистам и к знаменитому выражению Сартра, перефразировать его, читая диалоги По, что конец существования, конец экзистенции, конец человечества и вымирания как раз является тем, что предшествует сущности. Они предшествуют сущности, но с точки зрения Эдгара По, эта сущность, в общем-то, бесчеловечна. В некотором смысле Эдгара По можно считать не только, как мы видели, в критической части он, безусловно, традиционалист и консерватор, а вот в своей положительной части мы можем видеть в нем предтечу и объектно-ориентированной онтологии, и трансгуманизма, потому что мы не видим у Эриса Хармиона ни признаков пола, ни признаков человечности. То, например, что мы видим в сходном сюжете, к которому обратился другой гений уже совсем недавно, фон Триер, «Меланхолии своей». Так вот, той трогательности человечности, которая есть в фильме Триера, совершенно нет у Эдгара По. Это абсолютно холодные и бесчеловечные рассказы. И их ужас-то в том, что По не пугает в них. Он очень холодно сообщает нам то, что наша сущность, то, что мы носим в себе сегодня как люди, оно к нам не имеет ни малейшего отношения. И то, что будет вспоминать о нас, некогда, когда мы исчезнем. Оно нам чуждо. Благодарю за внимание. Прекрасное введение. Благодарю, Валентин. Сразу бы хотел бы заметить, ну, во-первых, совершенно замечательное напоминание нам о Эдгаре Аллане Пое, о его вообще вот фундаментальной роли в культуре, в философии, в эстетике, кстати, это тоже очень важно. Но обратите внимание, что вот здесь я хотел бы сразу поправить. Если внимательно посмотреть на то описание Платоном вот посмертном существовании, миф о геогенете, андрогенат, недуальное воспроизводство философов с его точки зрения, то на самом деле вот ваше последнее замечание о бесчеловечности героев По, находящихся по ту сторону смерти, совершенно не обязательно, на мой взгляд, и вообще просто совершенно не имеет ничего общего с объектно-ориентированной онтологией. Вот смотрите, мысль такая, что совершенно не обязательно выходить из-за границы человека в, например, вот в саму, в сам мир концептуально обоснованных объектов. Абсолютно, потому что если мы двинемся в сторону философского генеза, как происхождение из чистой земли, небесной земли, здесь тоже не будет привычных для нас атрибутик человеческого. На самом деле холод, о котором говорит Поэ, о котором вы говорите, вот некая внечеловечность, она присутствует также с самой кавалькаде душ в Федре. На самом деле, более того, андрогинная любовь Платона, она на самом деле принципиально сверхчеловечна, если угодно, нончеловечна, потому что она не ориентирована между одним и другим полюсом вида, например, да, и она как раз не охватывает экзистентность человечества по горизонтали с его разными свойствами, а наоборот, андрогинная любовь переструктурирует отношение человека к друг другу. Вообще это отношение человека к другому человеку теряет решающее значение, потому что в единстве этого андрогинного философского начала уже снимается дуальность. По сути дела, когда мы вот сталкиваемся с образом андрогина, например, у Головина или у Гумилева в поэзии, мы сразу видим вот то очень сходное того, что вы описали, это ощущение некого холода, или у Бальзака, например, в «Серафите». Мы видим как раз то, какое-то специфическое совершенствование человеческое и некий холод, который мы можем воспринять как дегуманизация. На самом деле андрогинное движение философской любви у геогенета философа, это боль, это не есть исток человеческого. На самом деле, просто мы в нашем определении человека смещены в какую-то сентиментальную сферу. Человек для Платона – это возничий колесницы души. В первую очередь возничий. А на самом деле именно низость природы его лошадей, о чем он говорит в Федре, и их отличие от лошадей кавалькады богов, ну и придает этому всему такой, ну, как глинистый, глиноземный вид, то есть вот, который потом, смешиваясь с нашей душой, там, перед, особенно в деградационной эпохе, и составляет, начинает нами восприниматься как гуманность. Вообще вот на самом деле человек и гуманность, Чебурашки, иронии судьбы, вот такого облака белогривой лошадки, то, что в голове у советского человека, когда он напивается, даже если он милиционер, на самом деле, жестокий довольно тип, или полковник, он все равно поет на самом деле очень часто не полковые песни, он поет что-то такое вот про голубой вагон. И это на самом деле такое уже последнее вырождение вот этой гуманности, которая сама по себе античеловечна. Я, например, вижу вот в персонажах «Иронии судьбы» гораздо больше от объектно-ориентированной онтологии, чем вот в этом диалоге По. Вот и мне кажется, так люди, как вот Монос и Луны, должны разговаривать. Это интересный разговор, это по существу. Вот то, что мы называем постчеловеческим, вот в таком смысле холодным, как вы описали, по Платону, на самом деле, это не то, что является человеческим, а то, что причиняет человеку, вчиняет человеку его человечность. То есть есть нечто более человечное, чем человек. Это то, что его делает человеком. Это то, что это виркинде, такое вот действующая сила. Виркинде – это по-немецки, именно активирующая, актуализирующая. Поэтому, на мой взгляд, это вот очень важное замечание. Это я хотел вам еще по поводу других ваших сказать непосредственно, что здесь С объектно-ориентированной онтологией не стоит заблуждаться. Мы имеем дело с Демокритом, с доведением демокритовской метафизики до ручки. Мы имеем дело с модерном, на самом деле. Только просто... Это панк-модерн. Это модерн, который срывает эту уже чебурашечную гуманность и просто предстоит в своем совершенно обнаженном таком контрчеловеческом, контрбожественном, по сути дела, мире. То есть вот здесь вот черное просвещение, оно созвучно нам с точки зрения разоблачения модерна. Но здесь вот есть очень тонкая грань, которую я хотел вот еще обратить внимание. И еще хотел поблагодарить за великолепную историю вот с сочетанием истоки катастроф. Я тоже последние лекции, лекции о Платоне, лекции о время чума, они посвящены именно такой связи, экзистенциальной на сей раз связи человечества с катастрофой, которая, конечно же, в первую очередь является философским явлением. То есть вот падение кометы или там зараза, это мы сами. То есть когда он говорит, ой, камень упал. На самом деле, ну, это есть, знаете, в Кабале есть градация смерти, я об этом, по-моему, говорил. Там самая лучшая смерть там, святого, там легкая, она просвещает, номер один, там, вторая там очень близко. А есть последняя смерть, 72, 72-го смерть. Это когда упал на голову кирпич. То есть смерть очень глупая, смерть глупого человека, вот, которая на самом деле само падала, мамлеевская. То есть вот это вот очень принципиально, что если с человеком что-то случается, смотрите, то это причина того, что случается, человечная. Если случается с Богом, это причина божественная. А вот всякая дурь какой-то, пришел вирус, пришла, вот смотрите, шел под Галим, да, сверху на него там нагадила летучая мышь, которая предварительно съела змею. И поэтому $3 триллиона не хватает в мировой экономике. Это может произойти только с очень глупой экономикой. То есть это на самом деле для того, чтобы так вот пострадать от пангалина, надо быть самым пангалином. То есть вот значит рынок, значит Билл Гейтс, значит вот эти как бы храмы доллара, статус-кво, технологии, это речь идет о цивилизации пангалинов. И то, что с ними происходит, это смерть номер 72. Для людей же коронавирус представляет собой нечто принципиально иное. Вот это очень важно, то, что вы сказали, АПО, это прекрасно. На самом деле есть два вируса, вот, можно так сказать. Есть коронавирус, как некий творение великого пангалина, который обращен к таким же пангалинам, только во главе государств, там, бирж, ездящих, слоняющих туристов. Представляете, вот туристы, миллионы, сотни миллионов людей перемещали свои отвратительные, безобразные тела из одного места регулярно, раз в год, куда где потеплее. Это жизнь пангалина вообще, то есть это мотивация пангалина. Они еще об этом думали, вспоминали, рассказывали. Билеты покупали, скидки искали. Вот это все существование, это существование червей. И их накрыло червей. У них и их червяной там, вирус их поразил. Это смерть номер 72 или там, жизнь номер 72. Но они как-то и воспринимают его так же. То есть вот как пангалин воспринимает там, летучую мышь. То есть, что пролетело, что на голову нагадил. Для людей это другой коронавирус. Вот я думаю, что наш семинар сейчас у нас, кстати, вот 75 человек собралось, значит, людям это интересно. Вот можно так сказать, что существует некий расовый отбор коронавируса. Я имею в виду не расовый в биологическом, конечно, смысле, а расовый в гносеологическом смысле. Просто есть те, для кого коронавирус – это философское событие. То есть это то, что обращается к их человеческому сознанию, к их бытию, к их сердцу, к их мышлению. И что они делают в этот момент, оказавшись, столкнувшись? Они читают Платона, заходят к нам на семинар, слушают Аристотеля, открывают Эдгара По, Серебряный век, начинают быстро все пересматривать и перечитывать. То есть они понимают, что это их просто берет и направляет. Вот эта ситуация сама по себе, вот с QR-кодами, с танками на улицах, с слежкой, это просто берет этих людей, и как бы сами они говорят, ну сколько можно прокрастинировать, сколько можно откладывать там Аристотеля, аналитики на потом, ну что ты делаешь, свинина, ну давай, ну вот, все, вот тебе, ну, это как бы экзорцизм, то есть опыт воли, нашей воли, мы сами себя говорим, что если ты по-хорошему, скотина, не понимаешь, я тебя посажу, сам себя посажу в карту, карантин, дам тебе, значит, вот лекции и книги, которые ты столько накопил, не прочел, или вернись еще раз. И это самокоррекция как раз человеческого. То есть есть два вируса, они проходят параллельно. Вирус пангалинов и вирус людей. И вот тот, который вирус обращен к людям, это последнее предупреждение. Это наш вирус в этом отношении. Вот у меня, кстати, будет беседа с Равеном Лайтманом скоро, там, в субботу, в пятницу, хотя воскресенье, завтра даже, пожалуй. То есть вот я, на самом деле, который, у него каббалистическое толкование вируса как последнее предупреждение божества, что прекратите быть теми, какими вы есть, сломайте ваше государство, взорвите ваши социальные системы, разрушите все, что вы построили, потому что иначе я это сделаю за вас, говорит Бог Равену Лайтману. Иначе я сделаю это за вас. И это последний... Либо вы сейчас сами все это прекращаете, что вы вот намудрили, там, вот ваш глобализм, вашу экономику, вот это все, ваше государство омерзительное, ваше вот это little big, но это же, смотрите, это уже вот это внутри пангалина, то есть, ну, это так поют, пляшут, смотрят эти 2 миллиона, там, или 20-200 миллионов шнура. Эти люди, ну, с точки зрения Равина Лайтмана, с точки зрения кого-то, они просто не заслуживают, не имеют права, никакого права на существование, тыкнул, все, как бы сказать, мы сами, как вы сказали совершенно верно, забыв о своем воображении, мы сами эту планету, эту комету притягиваем. И вот Раби Лайтман, ну, такая же точка зрения, то есть на самом деле вот этот каббалистическая природа вируса, это как бы его духовное содержание, обращенное к нам, к людям с нашего семинара. Здесь вот различие принципиальное. Нам предлагается ответить на вызов коронавируса интеллектуально, философски, изменив свою душу, изменив свое отношение к миру, к телу, прожив ту смерть, о которой вы говорите. Ведь смерть близких людей, наша возможная смерть, которая становится все ближе и ближе благодаря этому вирусу, это и есть приглашение вот туда, вот в эту могилу, в маятник, в колодец, к смерти, потому что мы есть гробы повапленные. Мы должны, вот по сути христианской морали, умереть при жизни. Это единственный путь к бессмертию. Единственный путь к тому, чтобы сидеть и вспоминать о нас самих, а не просто где-то в аду ползать. Именно этому и были посвящены мои лекции. То есть я их, при том, что я говорил о Платоне, говорил об одном диалоге, о другом, по-разному их сочетал. Но начиналось все, я сейчас напомню, с Федона, с описания той географии, с которой перед смертью Сократ сталкивается. И он этой географией, то есть этим каким-то таким имагинативным, фантастическим, даже для его современников, описанием трех уровней, вот уровня небесной земли, земной земли и подземной земли, как они устроены, он этим описанием обосновывает философию. Он обосновывает философию перед смертью, перед лицом смерти. И более того, он обосновывает философию смерти. И на самом деле, сталкиваясь с ней, философия впервые по-настоящему приобретает значение. Именно это смысл Федона. Он говорит, был бы я не философом, я бы с вами сбежал. Эти придурки, демократы афинские, осудили меня, человека абсолютно невинного, отдавшего все своему городу, осудили меня черт знает за что, абсолютно будучи коррумпированными, разложенными дегенератами. Казалось бы, логически, не будь я философом, мне оттуда вот взять и сбежать с вами. Мало ли в какой идиотской ситуации может оказаться философ. Но, говорит Сократ, вы только вот на секунду, говорит, задумайтесь, Федоне, чего вы хотите меня лишить? Вы хотите меня лишить вот этой небесной земли, вы хотите лишить меня света, вы хотите лишить меня вот этого диалога Моноса и Уны, который я буду вести в вечности с Диотимой, со звездами. Вы хотите лишить меня возвращения к моей кавалькаде, к моему отряду, чтобы я там скакал по небу, наблюдал на пире богов за невидимым. Вы хотите меня этого лишить, чтобы я еще с вами, придурками, здесь вот как бы продолжал ходить и что-то рассказывать, а будете мне возражать. Смотрите, как Сократа возражает все активно, яростно, одно говорит, нет, Сократ, ты не прав, лучше быть красноречивым ритором, там, чем философом, лучше быть счастливым тираном и приносить друг другу несчастье. Вот смотрите, что он слышит, Сократ. И вот он говорит, что нет, это я больше не хочу слышать, я хочу туда, где есть, а не где есть лишнюю половину. Поэтому вот эта связь смерти, эта связь катастрофы, эта связь посмертной онтологии и философии, вот это очень важно. То есть философии вдали от смерти не существует. Вдали от смерти существует нечто иное. Когда мы приближаемся к философии, мы приближаемся к смерти. И наоборот. Смотрите, значит, мы восстанавливаем, возвращаемся к идее того, насколько тематика коронавируса сопряжена с двумя типами людей. Вот это очень важно, что те картины, которые описывает Эдгар Аллан По, они, в принципе, обращаются, как Валентин правильно сказал, к постчеловеческим, таким надчеловеческим, метачеловеческим сущностям, которые являются на самом деле не подчеловеческими, а теми, которые на самом деле делают человека человеком. Потому что на самом деле то, что мы понимаем под человечностью, это остаточные вещи. Вот обратите внимание, как, например, там кошка занимается своими котятами. Когда мы смотрим на нее, мы говорим, это человечно, потому что она их любит, она их защищает. Когда пеликан кормит своих птенцов, вырывая собственное мясо, мы говорим, это человечно. Но согласитесь, речь идет о животных. То есть мы в данном случае видим этический элемент там, где, собственно говоря, строго говоря, увидеть не стоило бы. И мы, как правило, таким образом, вот что я хочу сказать, что мы человеческое помещаем в экстраполяцию. Там, где человеческое движется от собственного человека и на другие виды. Когда мы говорим, какая гуманная кошка, как вот, как милосердное, какое материнство, какое мужество у пеликана. Но на самом деле, если мы дальше пойдем, мы спроецируем это на игрушки, дальше на роботов, на мигрантов, там, потом на разных первертов, потом на роботов. И на самом деле вот эта человечность, интересно, в сериале «Humans» это есть, когда вся история, когда приходят какие-то вот люди бить роботов, на самом деле это просто совершенно прямая такая вот грубая метафора именно представителей там каких-то националистических кругов. То есть история... Да, таким образом... И почему нельзя бить машин? Потому что машины гуманные. Потому что мы проецируем вот в этой человечности, вот таком Чебурашкине, мы проецируем на игрушки, на машины, на сериал «Далекий Запад», мы проецируем человечность вовне. А вот нечеловечность, беседы таких умерших существ, умерших душ, умерших духов, мы считаем как бы нечеловеческими, о чем вот Валентин говорил. А на самом деле необходимо с философской точки зрения, двинуться в обратном направлении. Поиск человечества, человеческого начала, не в распылении и движении от, не в проекциях вовне, а наоборот, в движении внутрь. И это движение внутрь представляет собой именно большую человечность, а не меньшую. То есть на самом деле человек там, где он проецирует себя на внешний мир или изучает его, как говорил Платин, погружаясь в материю, там он менее человек. Когда он очеловечивает других, он расчеловечивает себя, потому что это всегда обмен. То есть он становится все более животным, он все более механичным по мере очеловечения машин. Поэтому реальность человеческого начала обнаруживается не там, где оно кончается и перетекает свои границы и распыляется, а там, где оно двигается внутрь себя, там, где происходит исток человека, там, где находится человеческая душа, свободная еще от человечности. Вот это очень важно. Что на самом деле человек – это тот, кто свободен от человечности, а это тот, кому человечность придана как некоторый дополнительный элемент. Как мы сами по себе есть уже распыление своей души. И на, но это еще не все. Это вот если Таулера брать, три типа человека. Наш внутренний человек, наш внешний человек и самый внутреннейший человек, третий. Так вот, на самом деле, вот этот наш внутренний человек есть проекция, тоже такой чебурашка нашего внутреннейшего человека. И вот этот внутреннейший, третий человек, вот он, когда мы с ним сталкиваемся, когда мы к нему пробираемся, двигаясь в обратном направлении, как раз именно умирая для всего, умирая для мира, умирая для близких, умирая для тела, на самом деле, вот тоже важно, с Эдгаром Алланом По. Вот мы двигаемся к нему, к этому внутреннейшему человеку, и когда мы к нему приходим, мы не опознаем его как человека, потому что он не совсем человек, он тот, кто делает нас человеком. Вот этот внутреннейший человек, он на самом деле выглядит как Серафита, выглядит как андрогин, как геогенет, как философ. И именно философ и является, с точки зрения платонической антропологии, этим причиняющим человеком. Не человеком причиненным, а человеком причиняющим. То есть это то, что очеловечивает нас, а не то, что очеловечиваем мы. Или даже не то, чем мы являемся в этом промежуточном, среднем, просто внутреннем человеке. Отсюда вот это очень большое значение. И я вообще хотел напомнить, да, теперь вот что важно по поводу коронавируса и вот этого гносеологического расизма, на котором мы прервались. Гносеологический расизм заключается в том, что разные виды, ну, наверное, это понятно, воспринимают разные события, исходя из своих видовых категорий. Отсюда смерть номер 72 или борьба с коронавирусом медицинскими, техническими средствами. В зависимости от той грани, на которой мы находимся, так мы воспринимаем вызов. Ну, например, пандемию или падающую планету, комету Триера, например, или вот Упоя. Вот если мы сами материальные предметы, то к нам мир, или вот конец наш, или какое-то просто вот само наличие гегенштамт предмета приходит как к такому предмету. То есть кирпич по кирпичу, там, полено по полену, и раздается такой звук, напоминающий отдаленно африканские инструменты, когда полено по полену стукает, стук-стук. Так мы вот сейчас, значительная часть человечества реагирует на confinement, на локдаун, на карантин, то есть реагирует, ну, как бы сказать, посадили, взяли за уши и посадили. И он стремится, с одной стороны, выбежать оттуда, выскочить, там, мусор сразу схватить, или наоборот, дрожит, сидит, как бы там кто не прилетела зараза там, через форчку или через принесенный из магазина пакет. Это реакция предмета на предмет. А наша реакция, о чем я говорил, вот как, например, Равен Лайтман описывает коронавирус как каббалистическое явление, наше понимание интерпретации коронавируса – это как бы дух обращается к духу. Поэтому для Равена Лайтмана коронавирус – это просто некий голос Господня. Он его раз в рамках своей традиции, в рамках своей эскатологии и своего мессианства, он рассматривает это именно как духовное существо. Он сам говорит духовное существо, и коронавирус для него духовное существо. Он сам живет своей особой душой, и то, с чем сталкивается, то, что ставит его на грань смерти, пугает его, меняет его жизнь привычно, это тоже духовное существо. И он пытается, и он вглядывается в это. Вот я назвал свой курс этих лекций по платонизму, лекции во время чумы, именно как реакция философа на философский вирус. И если мы философы, если мы, значит, мы должны осознать этот вызов, теми методами, которые мы имеем, философские. То есть это философский вызов, и дать ему должны философский ответ. И когда я стал думать в этом направлении, этот философский ответ подтолкнул меня к осуществлению ревизии платонизма. И не просто к общему платонизму или ко всему платонизму, это бескрайняя вещь, я попытался нащупать некие точки, где в платонизме, как в основе философии, на аналогичные вопросы давался аналогичный ответ. И, соответственно, начал с Федона, потому что последняя часть Федона посвящена тому, как Сократ размышляет о ценности смерти. Ну, как не во время пандемии задуматься о значении смерти и подумать, как вот Сократ сам дает, отвечает на вызов смерти, на вызов приговора афинян, как он на это реагирует. Потому что, и вот когда я стал внимательно анализировать, что Платон отвечает на, как он отвечает на вызов смерти, ну, то есть представив себя как философа в карантине, философа окруженного коронавирусом, его носителями, людьми, которого боятся или не боятся. И я, собственно говоря, оказался, ну, в каком-то смысле ближе к пониманию Сократа, потому что вот возможность смерти, как раз я в категории риска по возрасту, по полу и по всему, на самом деле. И даже если бы это не было не так, я бы легко представил себя, потому что философ может свободно проникать в другие существа и чувствовать, что они чувствуют. Это даже не принципиально. И вот, соответственно, оказавшись в этой ситуации, я вдруг увидел всю ту логику, на которой строится вообще представление о Платона о философии. И через этот ключ, через последнюю часть Федона, его описание того, как, что мир состоит из трех граней, что над нами, ну, самая главная формула, мы живем во впадине, говорит Сократ. Вот это все. Вот если мы эту фразу «коэлос падена» в гречески правильно проинтерпретируем, мы все поймем. Дальше уже и «divided line», разделенную линию, и миф о пещере, и миф об Эре, почему судьи являются главным аргументом в определении справедливости. Ну, мы поймем все просто. Как только мы поймем смысл смерти для Сократа и то, что он говорит о судьбе философа. Судьба философа – это подняться на небесную землю. Смотрите, не на небо. Здесь вот есть какая-то удивительная скромность. Как обычно там придут какие-то мистики и сразу говорят, вот мы на небо там взлетим. Какое небо? Нам надо выбраться из впадины. Мы живем во впадине. Мы еще не видим, мы не знаем, что такое земля. Мы знаем, что такое подземное, поддонное, вот разъеденное, как Сократ говорит, водой, онтологической водой разъеденные предметы. Настоящие предметы, настоящие камни прозрачные, драгоценные. Настоящие животные летают, и даже если они кошки. Настоящие горы состоят из золота. Это наш ответ Мейнонгу феноменологии. То есть это об этом говорит Сократ в Федоне. Он говорит, что настоящий мир – это не тот, что мы считаем настоящим. Это вообще неправильный мир. Это подводная галлюцинация. Выбирайтесь, и вы попадете не на небо, вы попадете на землю. Вот там выбирайтесь, умрите, поднимитесь, проживите еще так, чтобы вас туда взяли. Все время сосредотачивайтесь на этом внутреннем, что у вас есть. Потому что человека делает человеком не человек. Вот, кстати, человек не способен сделать человеком другого человека. Он способен сделать его машиной, он способен сделать его животным. Но человека человек произвести не может. Он способен его воспроизвести или создать его симулякр. Человек создается чем-то иным, нежели он. И вот это и есть то философское измерение внутреннейшего, которое открывается перед лицом смерти. И дальше я, двигаясь от Федона, я перешел к divided line, к разделенной линии, видимое и невидимое, оратон и ноэтон, два космоса, которые описывает Платон, в государстве, переходя к мифу о пещере. Потом, совершенно очевидно, и уже открылось, по-моему, для всех, кто следил за этими лекциями, что та впадина, о которой говорит Федон, это та же самая пещера и есть, и выбираться оттуда, это туда же выбираться, на эту небесную землю. Дальше статус, я разобрал, да, миф о Берри, который продолжает, как в конце государства, опять же, посмертную географию. Дальше применил эту посмертную географию к трем типам государства, то есть показав вслед за Платоном. То есть не то, что вслед, а легость у Платона, показав, открыв для себя или акцентировав, что на самом деле смысл политики лежит только на той небесной земле. То есть политика, настоящая политика, находится тогда, там, где мы покидаем впадину. Там, где мы покидаем пещеру, вот там государство, там полис. А здесь это андерполис такой, это подводный ктулхианский как бы горизонт. Вот того мы называем политики, это осьминоги. Того, кого мы называем гражданами, это бычки, рыбы, как бы лучше в случае кораллы. Того, кого мы называем гражданами этого государства, это утопленники. Слушай, утопленник, слушай. Спускайся все глубже и глубже, как Евгений Селч говорил Головин. То есть на самом деле вот эта идея полиса, который мы здесь, открыв глаза, анализируем, на самом деле мы должны закрыть на него глаза. Полис там, там. Вот выйдем, и там полис. Политика там. И если и есть здесь какая-то, да, сослуживающая этого названия, политика в этом, в этой впадине, в этой пещере, так это политика, которая делается философами на основании импрессий, которые они получили во внутреннейшем, в этом опыте смерти. То есть на самом деле в присутствии у Моноса и Уны есть еще третий, есть философ, который это слышал, есть поэт, который это записал, и который принес принести новый закон Америки, новый порядок Америки, порядок Эдгара Поя. Ну, соответственно, слушает его или не слушает, как вообще с такими людьми, которые возвращаются оттуда вниз, Сократ прекрасно описал, как поступают, как им. Это, в общем, наверное, свойство этого подводного полиса, в котором мы находимся. Дальше от этого представления об онтологии истинного государства я перешел к циклической картине Платона в мифе о политике, о великом перевороте, когда время начинает течь в обратную сторону. Потом дошел до учения о душе, тоже посмертный опыт, ведь душа падает из своего естественного места, когда она находится в кавалькаде богов, скачет. Мы как бы могилы наших душ, не могила из смерти является смертью, мы являемся, мы живем в смерти с этой точки зрения. И поэтому на самом деле вот это освобождение платоновской души в конце Федона – это возвращение философ на свое естественное место. И вот там идет этот разговор, он его слышит. И он слышит его еще и при жизни, и он должен это двигать и при жизни, и на него всем будут плевать, это тоже понятно, продавать одного в рабство продали, другого убили просто за то, что он людям хотел. Величайшие умы, как с ними вообще поступали? Все вот этот подводный полис, ктулхополис такой. И, соответственно, это была предпоследняя лекция. А последняя лекция я говорил о статусе, политическом статусе женщины, женского начала в платонизме, где вот, ну, может быть, для меня это очень было одновременно близкое и очень какое-то радостное, но я вот пересмотрел отношение гендерную модель Платона и с радостью обнаружил, что он считал женщин людьми. На самом деле не так очевидно, когда вот человек или женщина, это вопрос открытый, потому что в зависимости от того, какой мы философской или метафизической традиции придерживаемся, такой и ответ на самом деле. И вот Платон отвечает абсолютно утвердительно. Человек есть женщина, наоборот, женщина есть человек, и, соответственно, она имеет все основания быть, двигаться в этом внутреннейшем, быть кормчей этой колесницы души, то есть обладать бессмертием, обладать крыльями, обладать властью, обладать мудростью, обладать философией, и также принимать участие в военных действиях. Совершенно замечательно, в отличие, Прокл очень любопытный, я тоже говорил, разделяет эти подходы. Он говорит, что многие философы, которые, стоя, например, которые считают, что женщина не должна принимать участие в политике, а это, в общем, считали все греки, большинство греков, кроме Платона, они имплицитно предполагают у женщин другую природу. А вот Платон настаивает, что природа такая же, поэтому женщина полноценная во всех смыслах. Великолепное, на мой взгляд, прекрасное совершенно философское утверждение, но и спрашивать женщин мы должны точно так же, чуть-чуть мягче, то есть ну, на уровне какого-то допущения. Но почему вы не воюете, почему вы не работаете, почему вы не читаете Платона, это совершенно справедливый вопрос к любой женщине, особенно, то есть на самом деле в каком-то смысле коронавирусная ситуация обращена и к мужчинам, и к женщинам вот этого истинного философского пола, то есть платонического пола. Потому что это пол в каком-то смысле другой, это пол, не зависящий от нехватки, от недостаточности, это пол самодостаточный, пол аутогенный в каком смысле, это геогенезис. А у Адама не было пола, у андрогинов не было пола, потому что они родились из земли, из философской земли. Ну и, собственно, последним элементом этого курса было обращение к тому, что Диотима, посвятившая Сократа в философию и в смысл Эроса, сказавшая, объяснившая ему, что Эрос и есть философ, а философ и есть Эрос, потому что он лишь стремится к мудрости, а не обладает ей, в отличие от богов или идиотов, потому что идиоты и боги не ищут мудрости. Боги и есть мудрость, а идиоты чувствуют себя и так хорошо, без всего. А философ – это как раз тот, кто испытывает фундаментальную недостаточность собственного идиотизма и стремится к миру богов. Вот он стремится выйти из вот этой впадины, в которой мы живем. И эта Диотима была той женщиной, которая отложила чуму на 10 лет в Афинах. То есть смотрите, как замкнулся цикл 8 платонических лекций в контексте нашего локдауна. Поэтому вот очень интересно, что Валентин акцентировал обращением к Эдгару Аллану Пое вот один из этих элементов, на мой взгляд, именно внутреннего посмертного андрогената. Вот эти люди, это и есть люди. Вот люди, вспоминающие о нашем виде, который, может быть, там спасется, может быть, растворится сейчас. Вот люди, вспоминающие о том, кем мы были, души, которые на философской земле как бы обмениваются мыслями относительно того, чем были речные дельфины или мамонты, вот на самом деле это те люди, которые есть уже в нас и здесь, и сейчас. И к ним обращено послание эпидемии, к ним обращена философия, и это и есть те причиняющие, та причиняющая человечность, которая, собственно говоря, представляет собой внутреннейшее. Вот что я хотел еще раз обсудить, и я почему решил сделать этот семинар, может быть, следующий, еще можно сделать семинар, если интересно будет, для того, чтобы это не оставалось таким монологом. Вот здесь вот я, кстати, даже в своих лекциях подчеркивал, что, несмотря на изоляцию, я не для себя это говорю на самом деле, и это нельзя включить и выключить по собственному произволу, то есть вот если это говорится, то это говорится. Если это сказано, и это необратимо. И если это не сказано, и если что-то подобное как-то где-то не сказано было мне, и если это не будет сказано вам, конкретно вам, то, возможно, все будет иначе. Потому что Платон говорит в одном месте, что человека из дна этой пещеры кто-то вытаскивает. Он даже использует такие слова, принудительно вытаскивает. На самом деле, как мы живем в этой впадине, и эта впадина, как любая впадина, например, для шара, она устойчива. Вот мы сюда раз, и вполне себе неплохо. То есть мы сами, как шарики, попали в ямку, в лузу, и чувствуем себя хорошо. И по собственной воле мы лезть, карабкаться по вертикали, падая, имея возможность упасть, срывая ногти. Ну зачем мы туда полезен. Мы упали, сидим хорошо и продолжим. Поэтому на самом деле должна быть чья-то рука, которая погружается в эту пучину подземной онтологии и вытаскивает, и говорит, ну-ка пошли. Это и есть философ, это и есть философское посвящение. Я вот подумал, что это философское посвящение, оно валидно, то есть действительно, когда оно передается. Вначале оно излагается, но оно еще и передается. И тут вот для того, чтобы оно передалось, должно быть кто-то, кто его воспринимает. То есть надо иметь кого-то, чтобы вытащить. Просто так руку запустил, там одни крабы, мальки какие-то. Мог только откусить палец, что они пытаются делать. Это мир объектов таких, электронно-социальных. Поэтому должны быть где-то на дне, вот допущение следующее, где-то на дне еще, несмотря на все это разложение, есть те, которые, в принципе, когда их, если вытащить их оттуда, они скорее будут довольны. То есть они, как Платон говорит, что если бы мы знали подлинную структуру мира, то мы бы, как рыбы, которые поднимаются наверх, впервые бы узнали, что такое воздух, что такое солнце, что такое ветер, потому что то, с чем мы имеем дело, это отражение в воде. Это не небо, это не камни, это совсем другое. Ну, а если мы проспим, Платон говорит, то мы так и еще и ниже пойдем. То есть мы превратимся в собственные тени. И поэтому, на самом деле, смерть – это прекрасная вещь. Она нас бодрит, она вообще нас рождает в каком-то смысле, смерть, а не просто там заканчивает. То, что заканчивается, лучше бы оно и не начиналось. И вот это вот такое, на этой оптимистической ноте относительно словословия философской смерти – я бы хотел закончить и предложить сейчас, может быть, эту тему как бы либо обсудить, либо задать какие-то вопросы, как вот вы хотите.